Глава 5. Очнулась я в комнате с белым потолком, стенами и занавесками. А раз так много было белого, значит, целительской. Потянулась со сна под белой простыней, покрывающей вполне обычно мое голое тело, и сладко зевнула. Потом закинула руки за голову и стала рассматривать световых зайцев, гоняющихся на перегонки в районе потолочного светильника с моим мотыльком по прозвищу Пострел. И тут в комнату вошел старичок-целитель в своем белом халатике и брючках, а мне почему-то стало не по себе смотреть на его одеяние. «Точно!» — мысль, как кипятком обожгла мозг, тот встрепенулся и выдал воспоминания о ночном похождении. «Или мне это все приснилось?» Покосилась на старца, словно желая получить от него подтверждение, что никуда я отсюда не уходила. Но тот только поставил поднос с моим завтраком на прикроватную тумбу и затем также молча удалился. Перевела взгляд на шкаф, где хранилась целительская одежда, а там черным пятном на белой створке четко виднелся обыкновенный такой навесной замок. «А вот этого здесь раньше точно не было!» Рывком села в постели, подтянув к груди простыню. «Значит...» «Так я все же там была и разговор слышала! Ага!» Но что следовало предпринять дальше, никак в голове не складывалось. Там у меня вообще после этой ночи образовалась какая-то большая-пребольшая дыра. В смысле, ни о чем думать не хотелось и действовать тоже. То есть совсем на меня нахлынула некая апатия. Поэтому я снова опрокинулась на подушку и продолжила наблюдать за танцем мотылька. А он покружил-покружил под потолком и опустился ко мне чуть ли не на самый нос. Что этим хотел сказать, не поняла, но рассмотрела хорошо его крылья, они стали какими-то другими теперь. Что же изменилось? Вроде бы появился новый оттенок. Сиреневатый, что ли? Или фиолетовый? Но и об этом задумываться не стала, так и продолжила лежать и смотреть никуда. Длилось это до тех пор, пока ко мне не пришли девчонки. «Опа!» А они пожаловали в красивых платьях в пол. Материал наряда был диковинным и явно не из дешевых, а фасон выгодно подчеркивал фигуры. И что это значило? Неужели их уже всех там выбрали? Это первое, о чем подумалось, и от этой мысли в душе шевельнулась тревога. Почему? Так выходило, что я могла остаться в совершенном одиночестве, без единомышленниц, без подруг, без... «Что это у вас там происходит?» С этими словами обратилась к ним сразу же после обычного обмена приветствиями. «Те самые перемены, которые мы и ждали!» Радостно прощебетала Наташа. «Нам в тот же вечер выдали новые наряды!» Пояснила Марина. «Помнишь, мы ждали, что случится после негодования повелительницы? Так вот, балахоны убрали! Сомнительных подарков больше никто не получал!» «И еще девочки нашли в своих спальнях красивые ювелирные изделия! Если быть точной, так это кольца. А директриса на следующий день объяснила, что это надо расценивать как проход в следующий тур. Да, а сегодня и мы с Наташей получили по колечку с бриллиантом». Отчего-то потупилась Маринка. «А ты долго еще здесь пролежишь?» «Не знаю», — ответить получилось вяло. «А вы сами-то хотите, чтобы вас выбрали?» Девочки дружно пожали плечами, но глаза их так и смотрели куда-то в сторону, а не на меня. «Понимаешь, — начала горячо говорить Наташа, — мы подумали...» А теперь в ее голосе наметился спад. «Деваться-то все равно некуда. А другие девчонки выглядят такими радостными», — добавила Марина. «Ясно, вы решили плыть по течению», — закивала головой больше своим мыслям, чем в одобрение подругам. «Что ж, это ваш выбор». Я смотрела на них и хмурилась. Не от того, что осуждала, просто никак не могла решить, следовало ли мне им выкладывать ту информацию, что добыла этой ночью. «Что толку?» — думалось мне теперь. «Им хочется спокойствия, а я только добавляю тревог и рушу надежды. Может, и правда оставить все так, как есть?» «Вот, взгляни!» Наташа протянула ко мне свою руку, и я заметила на ее пальце крупный искрящийся камень в высоких золотых лапках. «Нравится?» «Нормальный такой камешек!» — покивала ей, стараясь выглядеть под взглядом подруг впечатленной. «А как это было? В смысле?» «Как кольцо оказалось у меня? Обыкновенно! Проснулась, и оно лежит рядом на подушке! И к нему привязана была алая лента! Вот, посмотри! Я ее тоже прихватила!» «Лента как лента, атласная, такие в нашем мире имелись!» «Марина, у тебя какая история?» Такая же, только у меня с собой ленты нет. И что же у нас теперь получается? Скольких одобрали? Почему-то ответом была тишина. И тут у меня возникла догадка. Неужели? Всех, кроме меня, что ли? Как-то оно... В смысле, этот факт задевал мое самолюбие. Вроде и сама не хотела этого отбора, а посмотрите-ка, задело заживое. Почти. Двое вас осталось. Вот я и говорю, с сочувствием смотрела на меня Маринка. Вернуться бы тебе пора в свою комнату. Одна же останешься. Да, Наташа чуть даже слезу не пустила, глядя на меня. Так сопереживала. «Вы что-то мне еще не рассказали?» — насторожилась я. «Есть такое», — выдавила из себя Маринка. «Нам сегодня объявили, что один из женихов по каким-то причинам не станет выбирать в этом году себе невесту. А это значит... Вот оно что! Остался всего один жених, одно кольцо и две девушки на него. Понятно». А ближе к вечеру ко мне пришел маг. Вошел и встал в нескольких метрах от кровати. «Почему сегодня ничего не ешь?» — кивнул на поднос, стоящий на тумбочке. «Аппетита нет». «Почему так резко отвечаешь?» «Настроения нет». «Снова бунтуешь?» «И в мыслях не было». «А что там есть в твоей голове? Можешь открыть секрет?» «А мне интересно, зачем вы меня здесь держите? Для того, чтобы вылетела из отбора? Думаете, я не знаю, что одна осталась неотмеченная ничьим вниманием? Нет, я в принципе не против такого развития событий. Но что будет потом? Сбагрите тем рогатым низшим?» Выпалила ему на одном дыхании. Видно, накипела и наболела, вот плотину и прорвала. «Послушайте, а давайте с вами договоримся, а? Вы же знаете, что я вчера подслушивала, что я многое прознала про цели проведения отбора. Что, по сути, это просто смотрины женщин для интимных утех, совмещенные с развлекательной программой для высокопоставленных особ. А те самые женихи не очень-то и желают получить для себя новую игрушку. Ведь так?» «Не совсем. Но что ты хочешь сейчас мне сказать?» Сложил жертву руки у себя на груди с таким видом, словно совершенно уже устал от меня и терпит из последних сил. «Я бы хотела пойти на сделку с вами. Желала бы отдать... все». В этот момент чуть предложение про душу не слетело с языка. Вовремя прикусила его, вспомнив, что передо мной стоял демон. Этот ведь мог, наверное, моей душонкой не побрезговать. Или демон и дьявол — разные особи. А черт с ними всеми. «Да только ценного ничего, увы, не имею. Единственное, я ведь вам здорово надоела, возможно. Представьте себе, что вдруг меня не стало больше здесь и в вашей жизни. Была и нет меня. Как оно тогда вам будет?» Тут могу поклясться. В глубине его синих глаз мелькнула некая искра. Ага, мелькнула же. И она точно придала мне бодрости. Ведь, возможно, продвигалась в правильном направлении. «Говори, говори, я слушаю», произнес маг, а сам странно так наклонил голову на бок, словно пытался во мне что-то новое рассмотреть. «Нет, ну правда, ясно же уже стало, что я плохо вписываюсь в этот ваш мир. Мне здесь заняться нечем совершенно, поэтому скучаю и лезу куда не надо. Отсюда же всякие истории и неприятности с моим участием берутся. Опять же травмы. Здесь как-то много опасного для моего организма. И хоть мотылёк и сел тогда мне на плечо, сигналя таким образом, что приживусь и адаптируюсь, но... Кстати, летун, пострел. Мне и бабочка какая-то неправильная досталась. Скажете нет? У всех это девочки, а у меня мальчик. У всех одного цвета, а у меня... Вот, взгляните». Ух ты! В следующий момент я утратила дар речи, взглянув на подлетевшего пострела. Думала сначала, что у меня что-то с глазами случилось от волнения, ведь летун мой снова преобразился. Теперь его крылья переливались сразу тремя цветами – зеленым, голубо-синим и лилово-фиолетовым. Если и дальше так пошло бы, то могла бы и радуга вскоре получиться. А мотылек словно на показ выставлялся, сел на белую простыню, обтянувшую мою согнутую коленку, и принялся плавно так помахивать крылышками. «Вы это тоже видите?» Нерешительно обратилась к белобрысому. «У меня не глюк?» Выходило, что нет, мне ничего не померещилось, потому что Жертьен тоже с интересом принялся изучать бабочку, для чего и придвинулся ближе. «Послушайте, мне тут один демон сказал, что цвет крыльев насекомого очень важен. И зеленый, значит, будто бы, что невеста предназначена для военного, а голубой...» «Кто сказал?» Маг резко распрямился и уставился прямо мне в глаза. И только потом до меня дошло, что применил ко мне таким образом насильственный метод дознания, магический. Иначе отчего бы мне было дальше без запинки выбалтывать ему все про Эрита и наш с ним разговор? А еще сразу уж до кучи выложила и свое желание любым путем оказаться снова дома, в своем мире. Вот, закончила я и моментально загрустила. Как-то пусто так в душе сразу стало без тайн, планов и замыслов. Вот оно как! Продолжал смотреть на меня маг, а потом взял и подвел итог всему, что успела наболтать. «Замуж за демона идти не желаешь, любым способом намерена нас покинуть. А если решим отдать тебя низшему, то тогда уж Эриту, тому козлу винторогому». «Ну, как-то так». «А лучше бы я тебя своей магией обратно забросил, да?» «Это было бы супер». «Ладно». Он вроде бы и согласился, но выглядел при этом как-то настораживающе. Что иначе можно было сказать про недобро прищуренные глаза и жестко сжатые губы? «Я сегодня же решу, как с тобой поступить. Жди!» А дальше жертв резко развернулся и испарился. Нет, правда, прямо так весь и задымился, и рассеялся. Но я даже нисколько этому не удивилась. Видно, начала к этому миру с его магическими заморочками привыкать. Да и о другом в тот момент начала болеть голова. Он же этот главный маг. Полетел судьбу мою решать. Вот и начала с той минуты изводить себя предположениями. Но именно что только промучилась, потому что этот белобрысый был для меня загадкой. Это его непробиваемое спокойствие, это его холодная рассудительность. И слова лишнего никогда не говорил, даже когда его очень сильно доставали. И вот этот день закончился. Вечер тоже, и наступила ночь. Мне уже стало понятно, что ответа мага ждать бесполезно. Но попробуй с этим засни. Вот я и проворочилась в постели половину ночи, если не больше. Потом как-то все же отключилась, а на утро только распахнула глаза, как и обнаружила кольцо с алой лентой, привязанной к нему. Лежала на подушке перед самым моим носом. «Что? Я тоже в отборе?» По всему кричала на кольцо и спрашивала гневным голосом тоже его, расстояла теперь перед ним на четвереньках и тянулась к нему носом. Понятно, что лелеяла в душе надежду, как маг отправил бы домой. Вот теперь и переживала ее кончину. А сердце гулко так стучало за ребрами, волнуясь вместе со мной из-за мысли, что спокойного конца этой истории теперь точно не ожидается. О, да! Я уже о многом догадалась, переварив полученную собственными силами информацию, и особенно после подслушанных разговоров. Ведь знала же о той участи, что ожидала здесь девушек с земли, но только мириться с ней догадывалась, у меня не получится. Вот и поднималась на ноги с кровати с железобетонной решимостью самой взяться за злодейку судьбу, а не все ей надо мной измываться. И заодно еще за того демона, что подкинул мне это колечко. «Я сделаю из тебя человека, демонический женишок!» Мстительно прошипела, накручивая на тело простыню и отправляясь в ванную комнату. Как там в моем любимом фильме говорила героиня, при хорошей женщине и мужчина может стать человеком. Что же, что же. Когда вернулась в комнату, обнаружила, что там меня поджидал еще один сюрприз. Вернее, почти два. Снова заявился жерть и принес платье для меня. Наряд походил на те, что видела на подругах. Молча взяла его и снова удалилась в ванну. Вышла из нее уже одетая, а маг, оказывается, не ушел, так и продолжил плечом подпирать дверной косяк. «А не проще было взять и перекинуть меня назад?» Мрачно поинтересовалась у него. Он же холодным, оценивающим взглядом окинул мою фигуру в новом облачении, когда предстала перед ним. «Нет, не проще!» Мне показалось, или угол его рта дернулся в ухмылке. «И потом...» «Как ты и сказала недавно, я попытался представить, как оно дальше здесь все будет без такой занозистой тебя, и вот...» «Что вот? Не ваша ли проделка это самое колечко? Нет? Уф, сразу легче стало. Хотя, я же и раньше знала, что вы уже пристроены. В смысле, просватаны, обручены, сговорены, или как оно там здесь называется. Но тогда... кто он? Кто тот счастливчик, которому приглянулась именно я? Не подскажете? А, конечно!» Озвучивала одну за другой свои мысли. «Пожалуй, намекнул бы, если бы сам знал». Теперь этот демон белобрысый на самом деле открыто усмехнулся. «Не веришь? Хорошо, открою сейчас тебе один секрет». «О, я готова! Вся превратилась во внимание!» «Кольцо — это пропуск в следующий этап отбора. Оно не означает, что уже возникли серьезные симпатии и прочные связи. Просто знак, что дальше произойдет само знакомство с женихами. Вы невесты увидите и узнаете ближе их, а они вас». Вот оно как. А до этого мужчины что делали в спальнях девчонок? Это другое дело. Мужчины просто выясняли, нет ли среди конкурсанток таких, на которых у них... что-то типа аллергии. Доходчиво объяснили. И на меня, значит, тоже нет зуда, насморка и высыпаний на коже. Так, хватит нам на сегодня разговоров. Немедленно рассердился главный маг. Живо отправляйся в общую столовую. И чтобы никаких больше опозданий и пропусков занятий, и общих мероприятий. А если еще улечу за подсматриванием и подслушиванием... Все поняла. Считайте, что уже исправилась. Именно так. Я решила стать примерной во всех отношениях невестой, благополучно дожить до этого этапа шоу, когда состоялось бы личное знакомство с демонами-женихами. А там... планы были грандиозные. Ни много ни мало задумала сама себе выбрать подходящего демона. Зачем? Под перевоспитание, под прививку моего характера. А еще вознамерилась влюбить его в себя. Возможно, это было и невыполнимой задачей, кто же их знал, этих местных мужиков, на что способны, а на что нет. Но попытаться-то можно было. Все, цель вырисовалась достойная, план действий походил на грандиозный, хоть и здорово смахивал на сюжет фильма «Крепкий орешек», где Брюс Уиллис противостоял толпе террористов. С той лишь разницей, что я хотела противостоять толпе демонов, а еще вовсе не была супергероиней. Но время обещало пролететь быстро и совсем не скучно. Что ж, порадуемся хоть этому. С таким вот настроем я и вошла в общую столовую, а там моментально воцарилось гробовое молчание от чего-то. Осмотрелась и поняла, что за столами собрался полный состав невест. Увидала подруг, а также свободное место рядом с ними, и направилась в ту сторону. Шла и различала за спиной шепоток. Решила, что обсуждали мое длительное пребывание в целительской. Что же еще? Но решила все же уточнить догадку у Маринки. «Что-то ко мне тут отнеслись настороженно?» Кивнула себе через плечо. «С чего бы это? Я же не болела какой заразы!» «Их понять можно!» Чуть слышно, почти одними губами произнесла та. «Женихов 29, а невест с тобой вместе теперь 30». «Значит, та другая девушка тоже получила кольцо?» «Угу, получила», — закивала Наташа. «Вон она сидит, светленькая, за крайним справа столом. 20 минут назад так радовалась». «Вижу, что и другие девочки загрустили». «Еще бы, конкуренция. Кому нужна лишняя соперница?» — пожала плечом Маринка. «И вам тоже?» — прищурилась на обеих подруг сразу. «И нам», — ответила снова Марина. Теперь уж точно известно, что выбывшие попадут в жены к младшим демонам. Об этом директриса вчера объявила. Перед сном всех собрала и объявила. Как-то не хочется, знаешь ли, вместо дворца получить хижину. Угу. И в большую преданную любовь с первого взгляда тоже больше не верите, как было в начале. А здесь и твоя заслуга отчасти есть, прищурилась на меня Маринка. Девочки, не ссорьтесь, выступила в роли миротворца Наташа. «Марин, при чем здесь Ирина? Это же директриса намекнула всем вчера, что любовь будущего мужа надо заслужить, что она сама по себе не прилагается. Ну, не получились из нас истинные пары, что с того?» «Вот как? Эта дама в платье с блестками начала нагнетать обстановку?» «Нет, она призвала проявить свои лучшие качества в предстоящих конкурсах». «А это что еще такое?» Первым будет демонстрация талантов. Что-то вроде концерта получится. Мы с Мариной решили создать общий номер. Она хорошо играет на рояле, а я 2 года назад посещала курсы современных танцев. Хочешь, и тебя с собой заявим? Еще чего? Возмутилась Маринка. Ты за себя только можешь говорить, а я не согласна. Так значит. Ладно, сама справлюсь. И не переживайте за меня. Ну зачем же так, девочки? Металась между нами Наташа. Занятия в тот день как-то совершенно прошли мимо меня. Понятно, что в душе затаился маленький такой взрыв. Он-то и не давал ни на чем сосредоточиться. Ни на учебе, ни на мыслях о предстоящем состязании. Единственное, что осознала совершенно точно, так то, что если не взяла бы себя в руки, вылетела бы из отбора, так и не встретившись лицом к лицу с теми, из-за кого мы сейчас готовы были рушить дружбу и в дальнейшем копья ломать. Чтобы успокоиться и настроиться на дело, я и отправилась на открытую террасу, ту самую, с которой открывался красивый вид на море. Пришла, уперлась ладонями в каменный парапет и устремила взгляд вдаль, туда, где обозначился черными клубами дыма беспокойный вулкан. Он мог позволить себе извержение, а мое время еще не пришло. Мне предстояло тихой волной плескаться у чьих-то ног. Чьих-то ног, чьих-то ног. И тут слух уловил посторонний звук. Нет, это не был шелест легкого ветра, разыгравшегося с листвой раскидистого дерева, что росло недалеко. Морская вода тоже плескалась о берег иначе. Что же встревожило меня и отвлекло от невеселых дум? Вот, снова. Смеется кто-то, что ли? И я развернулась на звук, схожий с нежным, но далеким звоном колокольчиков. А там... Быть этого не может! Мои глаза выделили мужскую фигуру из большой компании. На берегу, хоть и на большом расстоянии, смогла рассмотреть много народу. Мужчины и женщины. Но я непостижимым образом сразу как прилипла взглядом к нему, к тому самому Аполлону. Моя мечта резвилась на пляже в окружении приятелей и подружек. Что у них там происходило? Прогулка, пикник? Не очень-то это было важно, но отметила, что объект внимания пользовался грандиозным успехом у окружавших его дам. С большого расстояния не могла рассмотреть, были ли это демоницы, а может еще кто, но только не наши, не землянки. Нас в другую одежду здесь нарядили. Они-то и хохотали так громко, что ветер донес сюда те звуки. А еще липли к моей мечте, ластились к нему, позволяли вызывающие касания его стройного сильного тела. Когда же красавчик присел в шезлонг, одна из них немедленно опустилась к нему на колени. И что же Аполлон? Вовсе не был против этого, даже наоборот. А я сжала кулаки. Глупо, конечно, ревновать того, кто тебе не принадлежит. Только ничего не могла с собой поделать. Да, в тот момент испытала самую настоящую ревность. Потом уже призадумалась и задала себе вопрос. А почему я сердилась на развеселившуюся девицу? Почему не на Кареглазого? Дальше было больше. Я расслышала и его смех. Вот оно, этот бархатный голос. Именно его слышала недавно, когда пряталась в шкафу Жертьена. Что этот бархатный там наговорил? Привязанности у него никогда к человеческим женщинам быть не может. Руку приложил к перемещению девиц для этого конкурса. Одна шустрая голубоглазая дурочка, особенно его потешила там, на земле, так легко повелась на него. А он в нее чем-то там запулил, каким-то пучком излучения. «Спокойно, Ира!» — начала уже вслух усмирять разрушительный сгусток энергии внутри себя, готовый вот-вот вырваться. «Сейчас этот демон-соблазнитель в зоне недосягаемости для тебя. Думай о деле. Трезвее!» «Это тот вулкан бушует, а ты волна, точно, спокойная, прозрачная, ласковая до поры!» Покосилась на берег моря, что был рядом со мной. «Да, ласковая, прозрачная, окунись, так и обожжет кислотой. Ух, месть моя будет сладкой!» После неудавшейся релаксации вблизи берега моря я явилась в общую гостиную на этаже. Как ни крути, а надо было определяться с моим выступлением на предстоящем концерте. В голову пришла мысль попробовать исполнить музыкальный номер. Там, на земле, мне приходилось получать похвалу от друзей и родственников за игру на гитаре. Вот и осмелилась попробовать заставить красиво звучать местные инструменты. Но получалось ужасно. И не было понятно, то ли те звуки на самом деле считались обычными для тех демонских струнных, то ли я в тот день ни на что хорошее не была способна. Остановилась на догадке про себя любимую, вот и отложила на завтра новую попытку подружиться с этими, прости господи, балалайкой-гитарами. А на следующий день у нас было первое занятие в танцевальном зале, и нас снова строем туда повели. В тесной раздевалке велели переодеться, прямо на длинной скамье лежали и нас поджидали гимнастические костюмы. Облачились в обтягивающие трико и вереницей потянулись за женщиной-хореографом. Помещение для занятия впечатлило, особенно зрительскими местами под высоченным потолком. И кого мы там увидели? Уж я-то точно знала, что тех самых женихов, большую их часть. Откуда знала? Потому что среди них был и Аполлон. А девицы наши, наверное, почувствовали на какой-то свой манер, что на них пришли поглазить не кто-нибудь, а... В общем, они старались выглядеть привлекательными. Очень старались. Что же я... О, тоже приложила максимум усилий. Внимательно копировала стойки и повороты за преподавателем. А на Кареглазого пыталась не смотреть. Возможно, предчувствовала, что могла сорваться. Вот и отводила упор на глаза. Какой угодно угол, только чтоб в его сторону не взглянуть. Держалась долго, а в конце занятия не стерпела и подняла на него глаза. И о, демон! Он поймал этот мой взгляд и нахально подморгнул, а потом еще как отсалютовал рукой. «Гад!» Злилась на него, на себя и на весь свет. В гостиную вечером ворвалась фурия и начала истязать инструменты хлеще вчерашнего. Сотворенные мною ужасные звуки даже выгнали из помещения тех девчонок, что пытались в другом углу отрепетировать свой номер. А потом явился завхоз и высказал мне пожелание большинства, чтобы подобным музицированием занималась впредь в другом месте. «Где же тогда?» — попыталась отстоять свои права. «В саду, например». «Там небезопасно. Наслышан о ваших приключениях. Но если не ходить в сад до 3 часов дня, не падать на растения и не трогать их руками, то ничего не произойдет. Пойдемте, милочка, покажу вам очень подходящее место для ваших репетиций». Зловеще сделал ударение на последнем слове. И что они так ко мне прицепились? Я играла не хуже, чем завывала вон та шатенка, воображая себя вокалисткой. Но делать было нечего, поплелась за ним. Максимилиан привел в удаленную беседку, увитую плющом. Я только открыла было рот, чтобы указать на это растение, как он поспешил меня опередить. «Безопасно! Не ядовито, хищником не является, а с наступлением сумерек немного светится». Вот там я и обосновалась. В той самой беседке. Думала, что в полном уединении буду пребывать. Но не тут-то было. Мимо постоянно кто-то шнырял. Чаще наши же девицы. И это было понятно. Разведывали, на что я способна. Конкурентка же. Завидев или почувствовав их приближение, начинала нарочно издеваться над инструментом и над их барабанными перепонками вместе с нервами. На всякий случай, чтобы гадости против меня никто не вздумал замыслить. А то одна девушка показала подружкам свой танец. Красиво, так говорят, у нее получалось танцевать. Теперь целительская лежала с растяжением связок. Как-то совершенно случайно, и не пойми кто, разлил масло у нее перед дверью спальни. А один раз за те 3 дня, что готовилась в беседке к концерту, на меня набрел незнакомец. Я его не услышала, так увлеклась игрой, которая наконец-то начала походить на человеческую. А как почувствовала, что рядом кто-то есть, вздрогнула и отпустила струны. «Не бойся, я не кусаюсь», — осмотрел на меня хмуро. «Что это ты сделала с Баратосом? Он никогда так не звучал. Ну-ка, сыграй еще». «А мне что? Не жалко». Играла, а сама рассматривала этого субъекта. Высок, статен, волосы имел светлорусые, черты лица мужественные, в целом приятные, несмотря на то, что демон. Портило впечатление его хмурость. Зачем так брови сводил, если я вполне неплохо успела освоить инструмент? «Надо же, что ты с ним вытворяешь! Никогда бы не подумал, что такое возможно! А хочешь, я тебе сыграю, дай-ка! Вот как он должен звучать!» И исполнил короткую мелодию. Наверное, блестяще, так как самого его так и распирало от важности. «Поняла?» «Неплохо, но мне нравится вот так. Дайте-ка мне этот ваш баратос сюда». И исполнила ту же мелодию, но на свой лад. «А что? Слух у меня был отличный, память тоже, но незнакомец на мою демонстрацию собственного мнения только скривил губы в непонятной ухмылке». «А петь можешь?» — прервал этот тип вдруг меня. «Спой что-нибудь». «Голос у меня так себе». Решила изобразить скромность, на самом деле, по моему убеждению и со слов мамы, пела я не хуже, чем играла. На гитаре, разумеется. «Как вам?» — выдала ему мурку от чего-то. «Да, играть у тебя лучше получается». «Однако, никакого обхождения у этого типа не наблюдалось». «Правда, что ли?» — не хотелось сознаваться, но он задел меня за живое. «Минутку, а сейчас?» — и исполнила старинный русский романс. «Как?» Сама-то всегда была убеждена, что приди охота к нам на Землю прилететь инопланетянам, то этот шедевр был бы самое оно для взаимопонимания. Однако не вышло прийти к консенсусу. «Тоску навевает». «Да? А я хотела его исполнить на концерте». «Лучше не надо. Ограничься только игрой. Мой тебе совет». «А вы кто?» Этот вопрос неожиданно вырвался. «А, меня Ириной зовут. А вас?» «Ну-ка, встань!» Вместо своего имени произнес мужчина. А голос был такой приказной. В общем, я поднялась со скамьи, не задумываясь. «Покрутись!» Следующее требование не заставило себя ждать. Я покрутилась, дальше он захотел, чтобы я положила руки ему на плечи. А потом ему пришла охота меня поцеловать. Обхватил мою талию одной рукой, вторую положил на затылок и... «Вот ты где!» За его спиной совершенно неожиданно возник главный маг. Я приняла его слова почему-то на свой счет. А что, тон у него был обычный, недовольный. Вздрогнула в руках незнакомца и начала вырываться. Получилось, потому что тот выпустил меня из захвата. «А, это ты, Жертиен?» Развернулся самозваный учитель в сторону мага. «Чего надо? Зачем сейчас здесь возник? Тебе делать нечего, как магию на порталы тратить. Неужели нашлось неотложное дело ко мне? Естественно, ты мне нужен. Есть важные вопросы к тебе. А в другое время и нельзя ими заняться. То сам настаиваешь, чтобы я отложил все дела, то... А, ладно, пошли в твой кабинет. И эти двое растаяли в вечернем воздухе, даже не попрощавшись. «Демоны!» — пожала я плечами на чужую невоспитанность. «Что с них взять?» И продолжила репетировать свой номер. Только вот слова незнакомца оставили в душе след. Может, правда, романс для них не подходит? Отпугну еще всех женихов. Вот и не знала после этого, что исполнять на концерте. До самого своего выступления. А как объявили мой музыкальный номер, так взяла и спела романс Вертинского на стихи Ахматовой «Сероглазый король». Что на меня нашло? Сама не поняла. А главное, и не репетировала совсем. Правда, дома и для закадычной подружки пела его не раз, но на концерте душа во время исполнения порвалась в клочья, сердце разлетелось на осколки, а голос... Он звенел от вырвавшегося на свободу очень сложного чувства. Спела, отпустила инструмент, а в ответ была тишина. Ни одного поощрительного хлопка из совершенно темного зрительского зала. «Сдурела!» — порадовала меня отзывом Маринка, как только вернулась со сцены за кулисы. «Забыла, где находишься! Это же Вулкания, королевство демонов! Они даже слова «любовь» не знают, а ты...» «Ай, в общем, видали мы их реакцию с девчонками. Им будто дубины по головам надавали. Поздравляю тебя с провалом, дорогая!» «Что ж не радуешься?» — буркнула я ей. «Нет, ты все же дура!» — махнула она от всего сердца на меня рукой и пошла прочь. «Ты тоже так считаешь?» — взглянула на застывшую в стороне Наташку. «Что молчишь? Нет, что ты плачешь-то? Я же от всей души!» «Я так и поняла!» — всхлипнула она еще громче. «Конечно, до исполнения Ирины Крутовой мне далеко, но благодаря твоей реакции, Наташ, могу и возомнить о себе чего лишнего!» «Это было так... так... Но теперь ты точно вылетишь из отбора!» По всему аналогично думали многие. Когда осмотрелась по сторонам, заметила блеск превосходства в глазах у одних, снисходительные ухмылки у других. В общем, соперницы уже потирали руки, предвкушая мое самоустранение из рядов невест. А что чувствовала я? В тот момент не могла и себе этого объяснить. Наверное, бессмертные строки и незабываемая музыка так на меня же и повлияли, что была как бы и не в себе. Внутри меня звучало некое ликование от освобождения, от разрушительной энергии одновременно с жгучей грустью. Оно было, а все остальное перестало существовать. Поэтому я и не осталась ждать оглашения результатов конкурса, а сразу пошла к себе. Пришла и, как была в платье, так и опустилась на постель. Сначала долго плакала. Просто лежала, устремив невидящие глаза в темный потолок. Вечер сменила ночь, а я продолжала лежать, не шевелясь. И вдруг дверь в комнату открылась, на пороге застыл мужской силуэт. Пробыл в таком положении всего секунд 5, а потом решительно вошел и за несколько широких шагов неизвестный оказался рядом. Встал так, что заслонил ночное светило. «И что это было?» В знакомом голосе звучало требование немедленного ответа, замешанное на угрозе. «Ты что устроила на конкурсе? Я же сказал тебе там, в беседке, чтобы только играла на баратосе, а ты...» «Что случилось?» Мне сделалось беспокойно, точно могла не только теперь вылететь с конкурса прямиком в жилище какого-то низшего рогатого демона, а вообще угодить под физическую расправу. Поэтому невольно вся сжалась и еще попыталась отгородиться от этого мужчины с повелевающим голосом подушкой. «Настолько все плохо?» «Ты во мне что-то нарушила, женщина! Ты! И во мне!» Он чуть не рычал. Хотела увернуться от его метнувшейся ко мне черной в потемках руки, но куда там. Достал, схватил за плечо, дернул и поставил на ноги перед собой. А я успела заметить, хоть и обмерла от неожиданности и страха, что мужик явно увеличился в размерах. Нет, точно не был в беседке, когда наклонялся для поцелуя ростом за 2 метра. И еще благодарила Господа, что в комнате не горел свет. Подозревала, что лицо его мне в тот момент прибавило бы страха. А тут дверь в мою комнату снова открылась, являя новое действующее лицо. И им был Жертьен ван Лагон. Снова! Боже, как же я ему обрадовалась, не передать словами. «Дарминг, оставь девушку в покое!» Сказал он своим обычным бесстрастным голосом. Сейчас настолько поздний час, что мать не одобрит твоего вторжения в ее спальню. И в таком распаленном виде. Хочешь, чтобы отбор закончился немедленно? Если нет, то пошли со мной на выход. Я пойду, отпустил меня этот тип. Но завтра, чтобы она явилась ко мне. Для беседы. В полдень. Как скажешь. А сейчас покинь спальню. Они ушли, а я долго еще не могла унять учащенное сердцебиение. А еще прижала ладони к груди и как молитву повторяла одно и то же. Повелитель. Это был он. И только более-менее пришла в норму, как дверь распахнулась вновь. Подозревая, успела вскрикнуть, а в следующий миг рассмотрела на пороге бархатного, то есть Мартея, по всей видимости. На его лице блуждала самодовольная улыбка, словно предвидел уже мое восхищение его визитом, влюбленный сам в себя тупица. Я успела ему пожелать трижды провалиться в ад, четырежды назвала мысленно, извините, хреном, а один раз чуть не запустила в него подушкой, прежде чем произнесла «Чего надо?» Совсем не тем тоном, что ждал он и вовсе не подходящим для невесты, тем более провалившийся на испытании. «Ого, какой рык! Прямо демоница!» — расхохотался этот кореглазый красавчик. «Я на минуту, если тебе не угоден, милочка. У меня просто вопросы некоторые появились». И наглец вольготно устроился, полулежа на моей кровати. Тогда как я осталась сжаться в углу. «Что это было? Это такой земной любовный зов? Меня трудно впечатлить, но тебе, малышка, сегодня это удалось. Хочешь, я останусь у тебя на ночь?» «Это предложение стать вашей женой, так понимаю?» Сначала я оторопела от его речи, потом глубоко задумалась о силе нашего земного искусства. Далее она смешливо повела головой. «Если ваша матушка узнает, что в этот час посетили меня в спальне и в таком распаленном виде...» позаимствовала недавнюю фразу мага. «А она обязательно узнает, так как сейчас находится здесь, в стенах школы, то для вас участие в шоу под названием «Отбор Марты» закончится сегодня». «Ха!» — хохотнул кореглазый соблазнитель и шире расположился на кровати. «Да ты считаешь себя ловкачкой!» «А я, пожалуй, соглашусь, да? Все равно заставит жениться, так почему не на тебе? Или тун твой, я навел о нем справки, говорят, что зеленого цвета. Это же мой калор, детка. И ты такая живая, боевая. В общем, тебе пойдет быть женой главнокомандующего войсками Вулкании. А мой ответ нужен? Что, если я не согласна? Никогда не хотела связывать свою судьбу с военным. Так что покиньте помещение, товарищ». «Так, да? Желаешь поиграться? Думаешь, все сейчас захотят тебя, если ревела трехглазым куртуком недавно?» Высказывался он насмешливо, но самоуверенная улыбка с его лица стерлась и с кровати поднялся. «Какой еще куртур?» Теперь засмеялась я, не в силах выговорить тарабарское слово. «Демон! Демон и есть! Это был романс, понимаешь? Не звала я никого и в мыслях не было». Почему тогда так сердце откликнулось? «И вообще, я на секунду даже заподозрил, что ты моя истинная пара. Потом, нет, думаю, быть такого не может. Просто девочка где-то добыла информацию про священную птицу Куртук и спародировала ее голос». «Священную, говоришь?» Мысленно дала себе обещание запомнить название птицы, а потом и выяснить про нее все, что можно. «Неважно», — резко оборвал беседу Мартей. «Так ты согласишься, чтобы завтра объявил тебя своей женщиной?» «Нет», — заявила ему уверенно и с ликованием в душе. «Ты мне не подходишь, я же уже сказала». «Бред! Я всем подхожу! Что ты о себе возомнила?» «Всем не значит мне», — сказала гордо и пошла открывать ему дверь в коридор. «Прошу на выход!» Бац! А за порогом жерть опять стоял. «Спаситель!» Снова явился, а я и сама смогла справиться. Только он все равно радостным, что ему на этот раз меньше труда было, не выглядел. Хмуро так взглянул на меня, потом на выходящего в коридор Мартея взял того под локоть и волок в портал. Совсем наш главный маг себя с некоторых пор не берег. Открывал и открывал магические проходы. А я ему говорила, лучше бы один раз меня во свояси домой отправил и спокойнее бы жил. «Немедленно отбой!» Долетел до меня его неласковый голос, когда сам уже исчез. «Конечно!» — ответила в пустоту. «Сама так хотела сделать! Предвижу, завтра тоже будет трудный день! Надо силами запастись!»